Я пытался добиться мира в подконтрольном мне государстве и привнести этим дикарям плоды цивилизации, но они восприняли это за слабость. Что ж, теперь придется показать, кто в доме хозяин. С чего началась война, спросите вы? Все до банального просто. Вооруженные дикари, увидев, что у соседей, которых они грабили веками, что-то появилось, решили вспомнить славные деньки и захватить рабов, женщин и немного богатства. Уж таков полет фантазии у примитивных народов. Рейдерские походы спровоцировали недовольство среди людей на границе наших земель и соседних государств. А спустя пару месяцев разорительных походов одного полевого командира живой океан из тысяч отчаявшихся людей хлынул в наше маленькое королевство, создавая гуманитарную катастрофу. Дальше сепаратисты, религиозные фанатики, реакционеры и прочие повстанцы, желающие урвать кусок от пирога падающего в бездну анархии государства. За считанные дни пала столица, и на центральной площади был казнен принц. Такое нельзя оставлять без ответа. Облачившись в тяжелые доспехи для штурмовой операции, я накинул реактивный ранец и приказал десантироваться. Мгновение, и сотни раскрытых парашютов заполонили небо над пустыней. Приземлившись над полностью почерневшим от гари дворце, я лишь гневно прорычал: и почему именно сейчас? Мы ведь только начали строить нормальное государство. Плазменная винтовка легла в руку как родная, а спустя миг я уже начал монотонно зачищать свой город. Не для того я его захватывал, чтобы из-за какого-то гуманитарного коллапса все развалилось на автономные куски. Увидев бронетехнику, что успели захватить радикальные фанатики, я метко кинул вакуумную гранату, что на счет три снесла танку башню. Приняв из рук одного бойца гравитационную пушку, я продолжил выцеливать технику, метя в район БК машины. Один выстрел, один взрыв. Наниты позволяли выцеливать противника с максимальной эффективностью, словно живая машина я находил и тут же подавлял любые очаги вооруженного сопротивления. Вакуумные гранаты, плазменная винтовка и гравитационная пушка стали прямым продолжением меня, даруя ужасающую меткость. Вспоминая свою молодость в джунглях Вьетнама, я устало вздохнул, а ведь война не меняется, что там, что здесь, все едино, разнятся лишь игрушки. Подорвав последний БМП, я прислонился к едва не обвалившейся стене месяц назад построенной школы, теперь от нее не осталось камня на камне. Ну и кому от этого стало лучше? Война — это всегда страшно, война — это всегда кровь, пот и слезы, война всегда хаотична и разрушительна. Но почему все об этом так благополучно забывают? Почему люди такие лицемерные обезьяны? Их память слишком коротка, когда надо, это ли неудобно? Впрочем, плевать, мы потеряли город, как и всю его инфраструктуру, и теперь придется отстраиваться практически с нуля. Профессор, мы заняли дворец. По-военному скупо отрапортовал боец. Что ж, теперь мы хотя сможем закрепиться в городе. Устало произнес я. Лаконично кивнув, боец рыкнул что-то команде инженеров, что уже расчищала центральную площадь под взлетно-посадочную полосу для наших транспортников. Парни лишь скупо кивнули, зажигая сигнальные огни. Вы успели вылететь еще до начала песчаной бури, но сейчас она уже вовсю разыгралась, полностью оставляя нас без прямой видимости в 10 метров. Именно поэтому наше наступление и остановилось на здании дворца с центральной площадью, да и двигаться дальше вглубь города без основных сил было просто самоубийство, так что подождем. Транспортники, уже после развертывания базы продолжим наступление, буря все равно не даст никому сбежать из столицы. Установив на винтовку оптику с тепловизором, я привычно занял самую высокую точку на крыше дворца и начал хладнокровно выцеливать врагов, что сбивались в группы больше 10 человек. Мирным гражданам сейчас нечего делать на улицах, так что все бродящие там шакалы априори наши противники. Без лишней спешки выцеливая наиболее вооруженных из них, я привычно вел мысленный отсчет, ведь поставить цель и действовать всегда проще, чем бессмысленно рефлексировать и распускать сопли. Очередной выстрел из винтовки покончил с последней группой, что маячило у периметра нашего лагеря. Отпив из фляжки бодрящий состав из различных трав и условно полезной химии, я приметил три ржавых пикапа с крупнокалиберными пулеметами, что на максимальной скорости несли к центральной площади, где мы и разбили наш передовой лагерь. Похоже, они решили уничтожить всех оккупантов одним разом, одарив их щедрой очередью из пулеметов. Что ж, в эту игру можно играть и вдвоем. Отложив плазменную винтовку и плавно перезарядив гравитационную пушку, я лишь мысленно прочитал молитву за упокой души моих врагов. За пару секунд, поймав в перекрестье прицела водителя первого пикапа с черной маской на лице, Я тут же делаю выстрел. Какая-то доля секунды и развороченный капот машины с частью кабины тут же выбивает из игры первый пикап, что, перевернувшись три раза, все-таки замирает, но уже навсегда. Еще два практически синхронных выстрела, и очередная группа реакционеров перестала представлять хоть какую-то угрозу. «Профессор», — послышалось по общей связи. «Неизвестный полностью уничтожил отряд Альфа, что был отправлен на разведку в телецентр», — сухо доложил офицер. «Повторяю, неизвестный полностью уничтожил отряд Альфа». Из обрывков связи удалось выяснить, что он мутант со способностью к пирокинезу, как минимум. «Какие будут распоряжения?» — скупо поинтересовался боец. «Всем закрепиться на позициях и удерживать подходы к лагерю до прибытия подкрепления. С мутантом разберемся чуть позже. По возможности он нужен живой. Эта тварь ответит за наших парней». Отдав все распоряжение, я снова отпил из фляжки с бодрящим составом и принялся вновь контролировать периметр базы через оптику с тепловизором. Через полчаса в небе появились и наши птички. Скинув посылки, первые транспортники отправились обратно на одну из уцелевших баз королевства, рефлекторно отметив, что наша бронетехника приземлилась аккурат по ГПС-меткам. Я задумчиво кивнул своим мыслям. Теперь мы можем выдвигаться в город. Есть, конечно, опасность, что нас просто расстреляют из РПГ или чего другого практически в упор, да и перекрестных домов там для этого вполне хватает. С другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанского, так что у всего есть своя цена. Правда, разменивать жизни своих бойцов на такую глупость я пока не готов и, надеюсь, никогда не буду готов. Еще через 5 минут появилось и подкрепление, что уверенной поступью покидало нутро самолета. Бравые воины в тяжелой броне с усиленными экзоскелетами и пушками повышенной убойности внушали. Благо, что не вся армия разбежалась, и кто бы мог подумать, что вся структура силовых ведомств рухнет, словно карточный домик из-за малейшего коллапса. А впрочем, чего еще от них ожидать? Они привыкли, что своя шкура всегда дороже. Сей, с позволения сказать, механизм уже давно отработан и неплохо себя зарекомендовал в целях выживания. Так что нужно будет учесть это в будущем и не допускать тех же ошибок. А всех этих дезертиров потом следует собрать и показательно расстрелять на центральной площади, ведь именно из-за таких крыс мы и пришли к полной анархии и беззаконию. Так что подобное следует жестоко карать, дабы не повторялось вновь, а лучше и вовсе сократить чисто этих бесполезных бюрократов как можно больше, а то все они сидят на зарплате, а польза минимальна. Может, следует поставить во главе этих отделов хорошо зарекомендовавших себя солдат? Полностью милитаризуем систему и за намеренно подрывную деятельность или измену будем просто расстреливать, как врагов народа. Китай и Северная Корея этим занимаются и ничего нормально не развалились пока, так что, похоже, придется поиграть немного в диктатора. С другой стороны, в дипломатию и прогрессивную монархию мы уже пробовали, так что теперь время банального диктата военных. Да и нужно еще узнать, чем все это время занималась тайная полиция, а то, может, и от нее уже нет толку. А если оно не приносит пользу, то это следует упразднить, не так ли? Да и вообще следует пересмотреть подход к управлению подконтрольными землями. Хватит играться в демократию, она уже показала свою несостоятельность в данном регионе, так что будем использовать другие инструменты и методы влияния. Впрочем, опять же, не стоит перегибать палку, но и всех виновных следует наказать. Показательный расстрел с прямой трансляцией по ТВ будет в самый раз. Народ любит зрелища, как там было хлеба и зрелищ. Зрелища скоро будут, а вот насчет хлеба стоит подумать, да еще и этот чертов гуманитарный кризис. Вроде только избавился от беженцев, так опять набежали, только еще больше. И что с ними делать? Снова отправлять мясо в Штаты для войны банд? Неразумно. Отпив из фляжки, я перевел задумчивый взгляд на солдат, что уже готовили бронетехнику к выезду в город. 3 БРДМ уже были готовы к вылазке, а 2 танка основательно окопались у лагеря, готовясь отразить нападение с любой из сторон. Покинув свою наблюдательную точку и приказав 2 бойцам меня подменить, я внимательно изучал прибывшую технику. Она, конечно, уже не была новой, но все еще годилась для наших целей и планов на город. Пусть столица и была все еще в руинах, но ее следовало отбить у различных фракций, что, показав свое истинное лицо, уже не собирались сдаваться без боя. Да и кто этим шакалам теперь позволит? Нельзя оставлять этих змей у себя за спиной, так что мы выжжем каленым железом всю погонь и разъедающую умы заразу. Приказав выдвигаться, я устроился на броне одного из БРДМ вместе с парнями. Проезжая через гетто и старый город, мы с легкостью расталкивали все сгоревшие остовы от различных машин, грузовиков и техники, что должна была перекрыть дорогу по логике сепаратистов. Но нашей броне было безразлично, что толкать с дороги и неважно сгоревший БМВ или полицейский форд, все это лишь никому не нужное железо. Углубляясь все дальше в наиболее бедные районы, мы столкнулись и с полностью сгоревшими домами. Если верить карте, еще недавно здесь был большой кинотеатр, построенный еще во времена правления старого короля, рядом с ним было и две бетонных коробки, выгоревших до основания. Сейчас не скажешь, был ли это поджог или же оно сгорело само. Впрочем, с анархией, царившей в городе, это и не удивительно. Все пожарное депо было разграблено, а машины сожжены. Также радикальные фанатики поступили и со столичным госпиталем, остов которого был прекрасно виден и отсюда. Руины и ничего более. Что за дикари? Следом были оплавленные стены полицейского департамента, что должно было сдерживать беззаконие в гетто. Сейчас от него не осталось и стен. Мог ли с этим постараться наш пиромант? Как минимум, это первый звоночек того, что его не получится взять живым, а ведь мне всегда не хватает материала для работы и новых изысканий, так что это будет печально, но терять из-за этого еще больше своих парней. Нет уж, если что, я лично задушу этого огненного гаденыша. И как ему только удалось уничтожить отряд Альфа. Впрочем, сейчас не этого огневика, сначала разведка, а после и зачистка, а там и до телецентра недалеко. Проехав очередной безлюдный квартал, я все-таки решил включить тепловизор, что был встроен в мой визор. Теперь пустые улицы не были столь мертвецки безлюдны, и я видел хоть что-то, например, как какой-то гражданский открывает окно и что-то вытаскивает. Стоп, мгновенно выхватив гравитационную пушку, делаю прицельный выстрел в сторону окна. Отметив, что силуэт перестал двигаться, я продолжил выискивать всех прочих стрелков. Местные фанатики, известные своей слепой преданностью духовному лидеру и по своей сути каждый приход был автономной сектой, где всю власть держал локальный духовник, и меня это устраивало, пока они не лезли в наши дела, но кто же знал, что максимальный урон нанесут эти мирные овечки, слепо идущие за своим пастухом. Проезжая мимо частично разрушенного храма, я лишь покачал головой. Анархия настигла их. Что ж, у всего есть своя цена, и за свое безрассудство они поплатились уничтожением. Передрались с друг другом за власть, хотя, что еще ожидать от фанатиков под руководством властолюбцев, не видящих дальше своего носа. Они хотели получить город, и вот что мы имеем. Хаос, беззаконие и повсеместная анархия. Приметив огонек через тепловизор, я тут же напрягся, но было уже поздно. Прицельный залп из 5 гранатометов со стороны храма уничтожил первый БРДМ, что шел впереди колонны. Тут же поймав в оптику этих ублюдков, делаю выстрел из гравитационной пушки, что уже успело себя неплохо зарекомендовать. Но я опоздал на какую-то долю секунды, и какой-то ушлый фанатик уже выпустил заряд и по нашей машине. Меня мгновенно снесло взрывной волной, впечатав в давно сгоревший остов какой-то малолитражки. Волна адреналина тут же ускорила мое восприятие, а наниты не позволили отключиться, а лишь усилила работу мышц, давая возможность мгновенно подняться. Спокойно отмечая, что нас окружают, а первый уничтоженный БРДМ перекрыл дорогу и теперь мы в ловушке, я лишь с чувством выругался. Не обнаружив под рукой оружия и никак это не прокомментировав, я шустро вытащил из кобуры свой старенький кольт 1911 и первым же выстрелом убил говнюка с РПГ, что уже выцеливал наш последний БРДМ. Следом полетела вакуумная граната в наибольшее скопление фанатиков, что, напевая какие-то молитвы, обстреливали наших оглушенных парней, что выжили после обстрела. Приметив какого-то пацана с РПК, я ускорился и, сбив его с ног, мгновенно ломаю парню кадык, забирая оружие. Выбросив тактический визор, что треснул от взрывной волны, тут же лишившись тепловизора, я матерно выругался на трех языках и тут же начал выискивать новые цели, что почти сливались с окружением. Песчаная буря сыграла с нами злую шутку, и без тепловизора я мало что видел, но фанатики не прекращали петь, так что я тут же начал вести огонь на звук молитв и вспышек выстрелов. Вскоре ко мне подтянулись и остальные бойцы, и мы все-таки подавили огнем этих ублюдков. Собрав всех выживших и погрузив раненых в уцелевшую машину, мы начали осмотр засады и добивание всех недобитых, проявляя милосердие одним скупым выстрелом, ведь сегодня мы пленных не берем. В одном из зданий была обнаружена армейская рация французского производства, рядом с ней стояли открытые ящики с зарядами КРПГ, вдали виднелись коробки с дешевым и не очень алкоголем. Пол здания был щедро усеян использованными шприцами, и это говорило о многом. Зато теперь хотя бы ясно, почему они настолько храбрые и безрассудны. С другой стороны, воевать с наркоманами и прочим отребьем куда проще, чем с кем-то идейным. Так что может оно и к лучшему, хотя убитых парней все-таки жалко. Столько бойцов и погибло зазря, но теперь уже ничего не исправишь, так что нам остается лишь взять город, чтобы наши потери не были зря. Со стороны телецентра потянуло гарью. Повернувшись, я увидел огромный столб дыма и яркое пламя со стороны соседних домов. Похоже, вот и пришло время заглянуть на огонек к пироманту. Пожалуй, теперь я не гарантирую, что удастся взять его живым. А впрочем, попытка не пытка. У здания пылавшего телецентра стояла фигура в угольно-черной шинели без опознавательных знаков. Безумная улыбка на лице пироманта давала понять, что сдаваться он не собирается. Прикурив самодельный косячок огоревшую дверь из некогда величественной и безбожно дорогой породы дерева, пирокинетик сладко затянулся. Выпустив белоснежное облачко дыма в сторону мрачного города, он вновь улыбнулся, показывая миру свои, потускневшие желтые от сигарет зубы. Привычно отметив, что и кончики пальцев этого ублюдка также имели следы никотина, я лишь раздраженно сплюнул, и ведь не сдох же твареныш от рака легких. Ну, ничего, у меня найдется местечко на операционном столе и для тебя, и ты еще позавидуешь мертвым. Так что ты мне еще ответишь за парней, если, конечно, не сдохнешь раньше времени. Ну да ничего, как доктор я постараюсь сохранить тебе жизнь, чтобы мучился подольше. Че ты такой серьезный? Ехидно интересуется пирокинетик, делая новую затяжку. Ты посмотри, какая красота! Философски заметил он, неопределенно обводя рукой пылавшие здания. Люблю запах напалма по утро, продолжил пиромант. А ты чего такой кислый? Обидел кто? Или дружков не досчитался? Криво улыбнулся ублюдок, тут же зайдясь в приступе шипящего смеха. Плюнув на материал для исследования, я механически поднял РПК и выпустил в засранца практически в упор щедрую очередь. Но какого же было мое удивление, когда он просто щелкнул пальцами, создавая впереди себя стену ослепительно белого света. Новый щелчок, и невредимый пирокинетик все так же ехидно скалится, смотря мне прямо в глаза. Показательно сплюнув в знак презрения, я отошел на пару метров, дабы и самому не поджариться. Противника же напротив, кажется, это все забавляло, и спустя пару секунд он прислонился к стене, вытаскивая одну из наших плазменных винтовок. Еще одно мгновение, и он открывает прицельный огонь. Привычно ускоряясь и петляя как заяц, я оказался за плотной стеной одного из наиболее уцелевших домов. И как же мне упокоить этого засранца, не подпалив при этом и свою шкурку? Ты не обессудь, я просто люблю огонь, а уж если наняли мага, то жди пожаров. Вновь заговорил пиромант. Уж такова доля всех наемников из Камартадж. Так что лучше выйди сам, и я тебя сразу сожгу практически безболезненно, а иначе мы сыграем с тобой в другую игру, произнес пирокинетик, делая очередную затяжку. Мак пытался понять я слова этого психа. Да и психа ли, ведь если есть мутанты и прочая не слишком научная чушь, то почему не может быть маги? Это любопытно, пусть и слегка осложняет задачу, но зато, какие перспективы открываются. Целый клондайк для открытия и непаханное поле для новой работы и различных открытий. Впрочем, сначала нужно избавиться от этого огневика. Прислушавшись и примерно прикинув, откуда он идет, высовываюсь на мгновение из-за стены и выпускаю скупую очередь из РПК в направлении мага. Да не поможет тебе этот раритет. Пиромант усмехнулся, делая затяжку. Вот и косячок кончился, а это значит что? Время переговоров прошло, прошипел маг, выпуская море синего пламени, но я уже благополучно отступил к противоположному зданию, пока он разводил демагогию. Отложив и правда сейчас бесполезное оружие, я на максимальной для человеческого мозга скорости просчитывал все возможные варианты. Собственно, так я и пришел к оригинальной, безрассудной и слегка самоубийственной мысли. Выводя наниты на пиковую мощь, привычно пускаю их на усиление тела, а то с таким оппонентом можно вполне стать запеченной ящеркой, так что защита здесь явно не помешает. Мгновенно ускоряюсь, мысленно отмечая, что он все же меня вычислил и тут же залил весь угол, где я прятался зеленым огнем. Вот ведь огнемет ходячий. Ловко отпрыгнув от ближайшей стены, резко разворачиваюсь и, делая внезапный рывок, наношу магу удар ногой по челюсти. Следом мощный джеб для закрепления результата и чтобы он не успел ответить магией. Мгновение, и наниты на моей правой руке собираются в кинжально-острые когти. Скупой удар, и я пробиваю грудь мага, мысленно отмечая удивление в его глазах. Хороший ход, рептилия. Харкнул кровью под ноги пиромант. Но я отказываюсь быть побежденным. Прошипел он, резко дернувшись, освобождаясь от моих когтей. Я не привык умирать. Безумная улыбка вновь обрамила мраморно-бледную кожу. Поэтому сделай милость и сдохни сам. Сплюнув кровью, пирокинетик мгновенно прижег рану собственным пламенем. Негромкий щелчок пальцами, и белоснежное пламя собирается в пылающую фигуру огненного элементаля. Тихий смех маг разносится по округе, новый щелчок, но уже с моей стороны, и одинокий выстрел все-таки прерывает этот парад безумия и хаотичного пламени. Молча убрав кольт обратно в кобуру, я презрительно лишь плюнул в лицо пирокинетика, на котором так и застыла слегка безумная улыбка. Перешагнув череп труп мага, я довольно быстро отыскал и тела сгоревших практически дотла парней из группы Альфа. По всей видимости, он убил их одной волной чистого пламени. Впрочем, если бы я и сам не знал, что он пиромант, то это стало бы и для меня смертельно неприятным сюрпризом. «Спите спокойно, братья, за вас отомстили», — устало произнес я в никуда, все так же задумчиво застыв у ближайшей стены. «Все там будем, так что до скорой встречи», — меланхолично прошептал я, делая жадный глоток из фляжки. Простояв так еще пару минут, я неспешно побрел обратно в сторону колонны, где бойцы уже заканчивали оказывать первую помощь всем раненым, а врагам милосердие. Уж такова война, и неважно, в городе она или на передовой. Спустя 10 минут подъехало и наше подкрепление на легких багги, а еще через час мы полностью вычистили район городских трущоб. Каждая жизнь будет на моих руках, ведь все это плоды моих ошибок, неудачи, не слишком верных решений. Впрочем, я всегда привык смотреть в лицо трудностям и считаться с потерями, уж такова доля полевого медика, так что я ни о чем не сожалею. Конечно, можно было бы обойтись малой кровью, но цена за скорость продвижения – это всегда жизни товарищей, и с этим уже ничего не поделаешь. Но мы возьмем этот город еще до рассвета, а наши братья будут улыбаться на небе при виде того, какую жару мы устроим всем сектантам и прочему отрядью. Группа «Браво» на вас, сохранение материала и оцепление телецентра. Тут же отдал приказ по рации, молча устроившись на уцелевшей броне. Расчистив путь, мы отправились дальше вглубь города. Уверенно продвигаясь по выжженным улицам, я привычно отмечал, сколько всего было уничтожено. Но мысли о том, что скоро я буду изучать мага, слегка успокаивала меня. Пусть эта цена и была слишком большой, но секрет магии того стоил, а уж если соединить научный прогресс с их колдунством, то и вовсе может выйти что-нибудь любопытное. Может, удастся еще найти материал для моих изысканий. Впрочем, повести настолько все же не может. С другой стороны, сначала нужно провести полный анализ и подтвердить, что он не мутант, а то мало ли сумасшедших на свете. Да и про Камар-Тадж также следует выяснить. Они террористы, или пирокинетик придумал их сам? Столько дел еще впереди, но сначала мы вернем себе город. Взяв в руки тактический планшет и убедившись, что последняя посылка прибыла в лагерь, я лаконично кивнул в такт своим мыслям. Спустя еще 5 минут боевые дроны были готовы к запуску, и я привычно проводил настройку, выставляя приоритеты по целям. Теперь у нас наконец-то появилась поддержка с воздуха, пусть буря все еще осложняла нашу зачистку, но у этих малышей были интегрированные тепловизоры и добротная система распознавания от Аскорб, так что теперь возвращение города пойдет немного быстрее. Закончив с настройкой, я тут же увидел один из тяжелых дронов, пронесшихся над моей головой. Теперь дроны вели разведку и сканировали местность на наличие теплокровных существ и работающей техники, став вторыми глазами для нашей колонны. Если бы они прибыли на час раньше, то это бы спасло немало жизней наших бойцов, но что сделано, то сделано. Отметив подозрительную активность среди ближайших руин через визор дрона, я предусмотрительно отправил вакуумную ракету, что буквально аннигилировало бетонный остов старого здания. Зачистив еще пару-тройку таких же подозрительных мест, мы наконец-то оказались в торговом квартале. Правда, теперь он выглядел еще хуже, чем гетто. С другой стороны, поджоги и мародерство мало какому городу добавляют красоты. Все, что можно было вынести, уже благополучно вынесли, ну а что не смогли, то просто сожгли. Уж такова натура человека, не съем, но надкусаю. Меня всегда тошнило от такой нерациональности, ведь в конечном итоге все это будут восстанавливать за ваши же налоги и неважно, сколько вы там успели награбить или сжечь, платить все равно будет народ. Впрочем, подобное мало кто понимает, ведь это должно быть в культуре, но мало у кого оно есть даже среди европейцев. Голубая кровь, белая кость, вздор, ведь мы такие же варвары, как и все. Империи умирают, народы увядают, а им на смену приходят другие. Все циклично, но вот когда эти дикари станут частью просвещенной цивилизации, лишь Лавкрафт знает. Отпив из пузатой фляжки бодрящей химии, я заметил, как мы проехали фугас, вернее будет сказать, услышал и почувствовал одним местом, когда меня вновь откинуло, куда подальше взрывной волной. Впрочем, наниты привычно смягчили падение, и я ничего не сломал. Недовольно осматривая горящий БРДМ, что спустя миг и вовсе взорвался, я бросил взгляд на крышу, где мелкий мальчишка уже сбрасывал РПГ, он попал прямо в БК машины. Грязно выругавшись, я устало массировал виски. Да что за день то такой сегодня? Третья машина в щепки. Еще какие-то маги и просто безумные фанатики, что спокойно не дают вернуть город под нашу власть. Собрав раненых и вызвав похоронную бригаду, я молча подобрал с земли слегка оплавившийся планшет и запрыгнул на багги. Перенастроив дронов и расширив зону поисков, я отдал нехотя приказ двигаться дальше. Впереди еще был банковский переулок, что собственно и служил нашей главной целью. Центральный банк был важным местом, в чьи ячейки попасть не мог и сам король, но сегодня мы это изменим. В банковских сейфах осталось немало компромата на людей, что помогали той или иной фракции финансово, информационно или как-то еще. Теперь я не буду играть в демократа, а просто соберу улику и по законного военного времени расстреляю этих ублюдков. Они думают, что раз их марионетки никак с ними не связаны, то и к ним не подкопаешься, но они заблуждаются, и это мне на руку. Возможно, что на устранение моих врагов всем бы и было плевать, но я привык делать все по закону, пусть и своему. Да и так моя совесть будет спать спокойно, а принципы останутся нерушимы. Пусть мне и плевать на людей и их общество, но я не привык меняться, так что все будет по-моему. Повинуясь моему приказу, багги резко ускорилась, и мы наконец-то покинули унылый и полностью выгоревший торговый квартал. В банковском переулке не было запаха гари, сгоревших домов, да и в целом все смотрелось почти благопристойно, и если бы я не знал, какой ужас творится в городе, то вполне бы обманулся на это иллюзорное благополучие и морок спокойствия. Банковский сектор всегда был по своей сути полностью автономным от королевства, и порой было непонятно, на чье благо работает вся эта финансовая махина. Поскольку Центральный банк имел широкие права еще со времен французской колонии в этом регионе, то все было чертовски запущено и крайне сложно, и не стоит забывать про один немаловажный нюанс: все эти права и прочие привилегии поддерживались Францией. Смешно, не правда ли? Все политические оппоненты и прочие маргинальные личности прекрасно себя чувствовали в уютной крепости, видимо, по какой-то ошибке, названной банком. Туда не было хода полиции и власти целым. Банковский квартал имел дипломатический статус и неплохую охрану из наемников иностранного легиона, что строились в очередь на службу в эти края. Впрочем, это и сыграло с ними злую шутку. Как нам удалось выяснить, большая часть легионеров была в центре города, когда это все началось, и им не посчастливилось столкнуться с радикальными фанатиками, что были против иностранного влияния, поддерживая идеи изоляционизма. Так что бравых наемников, желавших получить французское гражданство, просто порвали. Впрочем, часть охраны и оставшиеся легионеры все еще были силой, с которой стоит считаться, возможно, именно поэтому здесь и спокойно. Пусть мне и нужно вскрыть хранилище Центрального банка, но товарищей по ремеслу убивать бы не хотелось. С другой стороны, есть такое слово, как надо, так что посмотрим по ситуации. Пройдясь задумчивым взглядом по всем крышам банковского переулка, я обратил внимание на какие-то юркие тени, что перемещались по зданиям. А это еще что за ниндзя? Отправив дронов вперед, я заметил, как смазанный силуэт неожиданно резко выпрямился в полный рост и аккуратно что-то вытащил из рюкзака. Пара секунд, и неизвестный импульс выжигает всю электронику в квартале. Эми-излучатель? Занятно. Дроны мгновенно рухнули на землю, а я откинул теперь бесполезный планшет. Что ж, недолго музыка играла. Ну и какой тогда смысл от этих птичек, если их каждый может отключить? Недовольно ворча себе под нос, я взял плазменную винтовку, выпрыгивая из багги. Назовите себя, иначе будете уничтожены по закону военного времени как мародеры». Грозно рыкнул я в сторону силуэтов. Пусть это и скорее всего охрана банка или легионеры, но попытаться договориться все-таки стоит. «Покиньте квартал мира, и мы не будем стрелять, нам нет дела до наемников, что выполняли свой контракт. Сдайте банк и можете уходить с миром». На последнем слове я обратил внимание, что силуэтов на крыше стало лишь больше. Через минуту неожиданно открылись массивные двери центрального банка, и показалась группа людей в костюмах, были среди них и охранники, и работники банка, ведь умирать никто не хотел. Подняв руки, люди начали медленно покидать здание банка, но не стоит забывать о тех силуэтах на крыше. Как только работники покинули здание, двери за ними неожиданно резко захлопнулись, а из окна соседнего здания показался бельгийский пулемет ФН-миними. Щедрая очередь тут же отправила к праотцам кучка идущих людей. Да что здесь происходит? Следом из тени вышел какой-то рослый наемник, что стоял рядом с самиизлучателем. Курва, лучше это ты свали с нашего квартала, пиндос, а то костей не соберешь. И захвати, пожалуйста, этот мусор. Наемник пренебрежительно харкнул в сторону трупов, тут же уходя в тень. Да что за больные ублюдки? Они расстреляли мирных жителей и не собираются сдавать банк. Да кто они такие? Легионеры? Простые наемники? Или кто-то еще? Зацепившись за необычное слово, я тут же припомнил, что сербы так называли наших парней. Кажется, оно переводится как «пингвин». Тогда я тем более не понимаю, что нужно этим наемникам. С другой стороны, они могут работать на управляющий совет банка и имеют соответствующие распоряжения для экстренных мероприятий, но расстреливать свой же персонал, что попытался сдаться. Больные ублюдки. Теперь их точно не следует отпускать, ведь подобных шакалов следует убивать на месте. Ты сам подписал себе смертный приговор, устало произнес я, тут же отправляя в полет вакуумную гранату. Ящер, где-то в Африке, столица захваченного королевства, хлопок и граната забирает жизни наглых наемников. Презрительно сплюнув, отправляю еще одну в сторону здания, дабы проложить себе путь. Секунда, кирпичная стена получает непредусмотренное отверстие, в которое следом отправляется еще одна граната, а спустя пару секунд и еще один хлопок захожу уже я. Плазменная винтовка работала как часы, и с каждым новым выстрелом падало очередное тело с дырой в грудной клетке. Вперемешку с наемниками здесь была и обычная охрана из штатских, что выбрала сторону наемников. Также я приметил и пару трупов в форме солдат иностранного легиона, которым тоже не посчастливилось остаться в этом склепе. Боковым зрением, отмечая трясущегося менеджера, что на дрожащих ногах крался ко мне, я тут же обратил внимание на его руки, в которых был явно дамский револьвер, и что это ничтожество посмеет выстрелить. Как оказалось, да, новый хлопок и пуля впивается прямо мне в спину. Океан нанитов привычно взял на себя весь урон, и уничтоженные машины уже опали на грязный пол банка, словно мертвые клетки. Почти не сдерживая ярость, я поворачиваюсь к этому жалкому червяку. Два прицельных выстрела по коленным чашечкам из плазменной винтовки, и я лишаю его способности ходить. Взяв за волосы это ничтожество, неспешно тащу его вниз прямо к хранилищу. Пока он нужен мне живой, так что пускай терпит. Раздражаясь лишь еще больше от плаксивого завывания этого клерка, я немного ускорился, буквально волоком таща за собой этот орущий кусок гуана, чьи обугленные ноги касались обжигающе холодного мрамора, и он вопил лишь еще больше. Открыв хранилище с помощью сетчатки глаз менеджера и отпечатка большого левого пальца, я тут же пристрелил бедолагу, дабы он больше не мучился, да и толку с него уже все равно не было. Убрав кольт в кобуру, я хищным взором окидываю огромное хранилище. Здесь было много золота, драгоценностей и валюты, но самое ценное было вовсе не это, а информация, что хранилась в конфиденциальных ячейках влиятельных семей и дипломатов. Компромат, данные по промышленному и не только шпионажу, а также масса секретов, которые не должна всплыть, так что с помощью всей этой информации можно утопить многих деятелей. Ведь в век информации нет ничего хуже, чем подмоченная репутация, так что это весьма и весьма ценное приобретение, но было здесь и кое-что более ценное. Что же это, спросите вы? Аргус — весьма любопытная система, которой определенно стоит владеть. Суть заключается в том, что всевидящий мониторит абсолютно все устройства с выходом в интернет по стране. Данный проект был создан при посильной поддержке одного ныне покойного генерала, правда, его паранойя не спасла старого вояку от яда, но он сделал хорошее дело, и я искренне ему благодарен. Про этот Аргус я узнал от принца, что ныне также удобряет королевские сады. Обнаружив взглядом один приметный ящик с антрацитовым черепом королевской кобры, я со всей силы вдавил столь приметную кнопку до упора, и ящики плавно выехали наружу, открывая тайный ход вниз. Быстро спустившись до управляющего центра, я тут же удивленно застыл посреди целой комнаты с мониторами, что в режиме реального времени писали все разговоры от телефонов до более простой электроники. Мечта диктатора и никак иначе. Впрочем, а кто я, если не диктатор? Пришел в чужую страну и полностью ее подчинил своей воле. Разобравшись в управлении всевидящим и отложив винтовку, я любопытства ради запустил все системы, тут же утонув в мириаде звуков и голосов, что мгновенно заполонили все помещения. Настроив Аргус, я попытался вникнуть в проблемы и чаяния народа. Ведь всегда интересно узнать, что происходит в подконтрольном тебе государстве. А уж имея столь сказочную штуку, как Аргус, я и вовсе смогу подавить любое восстание буквально в зародыше. Это ли не лучший инструмент в руках тирана? Хищно улыбнувшись, я запустил первую запись. Ты слышал, что высадили десант у дворца? Моего знания языка хватало для понимания, так что я спокойно слушал, что говорят люди. Опять эти ящерицы что-то готовят, произнес с агрессией женский голос. Тебе нравится анархия в городе? Тихо поинтересовался третий голос. Нет, тут же осеклась она. Да пусть уж лучше будет какой-то закон, и плевать, что это ящеры или какие масоны. Грубо прозвучал мужской голос. Когда принц вернулся со своим новым советником, сразу наступил мир. Пропал голод, и наконец-то мы почувствовали себя людьми. Да на госслужбу брали лишь тех, кто становился одним из них, но так и отбор там был жесткий, а всех, кто был пойман на взятках и прочих преступлениях, тут же ставили к стенке. Хмуро продолжил все тот же голос. Но у нас хотя бы появилась работа. Иначе, на какие финансы мы бы взяли тебе новый телефон и смарт-телевизор? Грубо спросил он своих домочадцев. И я верю, что они сделали бы страну лучше, но эти чертовы фанатики, да простит их творец, откатили наше общество на 20 лет назад. Думаешь, во времена войны трех генералов было лучше? Отнюдь. При короле тоже было не сахар, и вот только все стало налаживаться, как очередная гражданская война дает нам понять, кто есть кто. Уже более тихо заговорил мужчина. Так что плевать, кто они, пусть даже ящеры, но они хотя бы относятся к нам как к людям, пусть и через призму ксенофобии. И что самое любопытное, стать ящером может каждый. Так что я надеюсь, что эти рептилоиды все же отобьют столицу и все вернется на круги своя. Уверенно закончил он.